в другое место. Положение комитета утверждено было государем. Помещик Симбирской губернии Г. наказал крестьянина розгами. Наказанный бежал из заключения к отцу, у которого и умер на шестой день после наказания, по уверению помещика, от холеры. Помещик оправдывался тем, что распоряжение о наказании сделано было им в самом расстроенном душевном состоянии от грубости крестьянина. Трое соседних помещиков заявили, что они ничего, кроме хорошего, о Г. сказать не могут, что он один из попечительнейших и заботливых владельцев. Собрание предводителей и депутатов дворянства решило, так как Г. никогда жестоко со своими крестьянами не обходился, то имение его, согласно закону, не может быть взято в опеку, а следует ему сделать замечание. Губернатор признал такое определение слабым ввиду того, что наказанный находился в заключении целую неделю. Сенат согласился с губернатором. Поступок помещика, по его определению, подлежит уголовному суду, а начальству губернии следует удостовериться в положении крестьян. Определение Сената было принято комитетом и утверждено государем. Крестьянки имения Д. Тамбовской губернии убили управляющего и изуродовали его труп. Не отрицая факта, крестьяне показывали, что покойный управляющий необыкновенно жестоко наказывал их, особенно женщин. Следствие подтвердило показания крестьян. Оказалось, что крестьяне и раньше жаловались и обращались с просьбами о защите. Но за это были наказываемы. Управляющий не отпускал их даже к исповеди без того, чтобы отлучившиеся не представляли вместо себя другого работника. Сенат, постановив приговор, определил ходатайствовать о смягчении участи преступниц. Комитет положил зачинщицу преступления, наказав плетьми сослать на каторгу на 18 лет. Девятерых крестьянок подвергнуть наказанию плетьми и сослать на каторгу от 6 до 12 лет, и 11 человек наказать розгами. Кроме того, положено было комитетом, что подлежит строгому взысканию уездный предводитель дворянства, земская полиция и помещик Д., державший такого управляющего. Государь написал исполнить, но кроме первой, прочих приговоренных к каторге отослать на поселение. Один псковский помещик Н. и его жена изобличены были в крайне жестоком обращении с крестьянами и отягощении их работами. Сенат при разборе дела потребовал отзыва от предводителя дворянства, но тот отозвался, что он не получал ни от кого жалоб на этого помещика. Комитет предложил сделать предводителю выговор, а помещика и жену предать суду. Резолюция справедливо, а их судить арестованными. Крестьяне отставного ротмистра П. принесли жалобу на владельца о том, что он будто бы неправильно владеет ими, так как он вовсе не племянник покойной их владелицы Самариной, а сын кучера Дмитриева. Крестьяне требовали, что они терпят большие притеснения, и что крестьянин Никифоров, обнаруживший это самозванство, был лишен жизни. Потребованы были сведения. Рязанский губернатор Кожин отвечал, что он не мог узнать ничего, что подтверждало бы жалобу крестьян. Местный жандармский штаб-офицер, напротив того, донес, что ходят слухи, будто крестьянин Никифоров долго содержался под арестом на скотном дворе, и там был отравлен дворовым человеком Петровым и его женой. Тогда губернатор назначил формальное следствие, командировав в вотчину чиновников. Крестьяне заволновались и отказали владельцу в повиновении. Следствие обнаружило, что П. владеет крестьянами не по праву наследства, а по купчим 1840 и 1841 годов.